Глава третья. Личностные конфликты. Разногласия между людьми – это естественный и неизбежный процесс. Как мы узнали из главы 1, затяжные и нерешенные конфликты могут привести к значительным потерям времени и сил, снижению производительности труда и эффективности работы всей компании. Для многих людей естественной реакцией на конфликт является попытка его избежать. Ради сохранения нормальной рабочей обстановки они предпочтут закрыть глаза на возникшую проблему. Подобная позиция ведет не только к накоплению внутренних противоречий, но и может стать препятствием в реализации профессиональных целей. На самом деле мы можем многому научиться у своих оппонентов, если будем смотреть на ситуацию как на возможность дальнейшего роста и решать возникшие разногласия на конструктивном и профессиональном уровне. Исследования показывают, что успешно решенные конфликты как на работе, так и в личной жизни, повышают уровень взаимного уважения и способствуют укреплению межличностных отношений. В этой главе мы рассмотрим особенности собственного поведения в конфликтных ситуациях, прежде всего тогда, когда нас задевают за живое. Мы узнаем, как управлять эмоциями, вести полемику с оппонентами и излагать свою точку зрения так, чтобы она была понята и принята другими людьми. Это позволит прийти к конструктивным решениям, урегулировать возникшие разногласия и повысить эффективность дальнейшей индивидуальной и совместной деятельности. Постарайтесь искренне взглянуть на ситуацию с точки зрения другого человека. Дейл Карнеги. Профиль личности. Это на самом деле я? Чтобы лучше понять себя и свое поведение в конфликтных ситуациях, внимательно прочтите каждый из пунктов анкеты и поставьте рядом с ним номер соответствующего ответа. Первый – редко, второй – иногда, третий – почти всегда. Первый. Я могу принять точку зрения другого человека. Второй. Я вступаю в спор и отстаиваю свое мнение до конца. Третий. Когда возникают разногласия, я стараюсь решить проблему дипломатичным путем и не нападать на оппонента. Четвертый. Я думаю, что другие пытаются меня запугать. Пятый. Я выражаю свои мысли и взгляды тактично, даже когда они расходятся с мнением других. Шестой. Когда я с чем-то не согласен, то предпочитаю об этом умолчать. Седьмой. Я выслушиваю мнение других людей объективно и непредвзято. Восьмой. Когда я с кем-то не согласен, то открыто проявляю свои эмоции. Девятый. Я повышаю голос во время спора. Десятый. Отстаивая свое мнение, я могу преуменьшать достоинство других людей. Одиннадцатый. Я готов идти на компромисс. Двенадцатый. Мне говорят, что я слишком бесцеремонный. Тринадцатый. Я уверен, что смогу отстоять свое мнение в любой ситуации. Четырнадцатый. Я считаю, что острые дискуссии во время собраний и деловых встреч необходимы. Пятнадцатый. Во время выступлений я четко и убедительно излагаю свою позицию. Подсчет очков. Суммируйте ответы на вопросы 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14 и 15. А затем из полученного числа вычтите сумму ответов на вопросы 3, 5, 7 и 11. Что означает этот результат? От 1 до 4. Пассивный тип. Мы стремимся избегать конфликтов. Это позволяет людям со сложным характером или придерживающимся точки зрения, отличной от нашей, решать ситуацию в своих интересах, что может иметь для нас болезненные последствия. От 5 до 10. Уверенный в себе. В конфликтных ситуациях мы ведем себя как профессионалы. Это наиболее предпочтительная позиция. Высказать свои идеи и мнения, не переходя к конфронтации и спорам. Следует и дальше продолжать подобную практику, объективно выслушивать мнение других людей и спокойно обосновывать свою точку зрения. 11 и выше. Агрессивный. Мы можем быть настолько бесцеремонными и напористыми в конфликтных ситуациях, что люди постараются избегать общения с нами. Мы только выиграем, если научимся выслушивать мнение других людей и спокойно излагать собственную позицию. Если вы научились конструктивно излагать свое мнение, не доводя ситуацию до конфликта, значит, открыли секрет успешных взаимоотношений. В бизнесе, в семье и в жизни вообще. Бернард Мельцер, радиокомментатор. Особенности поведения людей в проблемных ситуациях. Для большинства людей препятствия на пути к конструктивному разрешению конфликта возникают тогда, когда кто-либо ставит под сомнение или угрозу их взгляды или убеждения. Чтобы потушить пожар разногласий, полезно знать особенности поведения людей в конфликтных ситуациях. Как уже говорилось в начале данной главы, все мы по-разному реагируем на конфликты. При этом большинство из нас испытывает чувство дискомфорта. Давайте более подробно изучим типичные реакции людей на проблемные ситуации. Наиболее частой реакцией является персонализация проблемы, когда чьи-то слова или действия мы принимаем на свой счет, что вызывает у нас ответную бурю эмоций. Вместо того, чтобы сфокусировать внимание на проблеме, мы переходим на личности и защищаемся от нападок в свой адрес. Рассмотрим пример. Во время проведения дискуссии по поводу внедрения нового продукта, Бет, ведущий маркетолог организации, представила свою маркетинговую стратегию. Меган, региональный торговый представитель, сочла ее план непрактичным. «Это все теория», — сказала она. «На деле такой подход никогда не сработает». Вместо того, чтобы изложить свои аргументы и контраргументы, Меган дала волю чувствам, высказавшись, что Бет и все эти так называемые эксперты в области маркетинга не в состоянии разработать по-настоящему действенный план. «Они все теоретики и никогда не работали с покупателями», — заявила она. Что касается Бет, то ей следовало бы спросить Меган, почему она считает, что предложенный план не сработает. Но Бет восприняла заявление Меган как личное оскорбление, подумав при этом: «Это Меган такая недальновидная. Ей кажется, что она знает ответы на все вопросы, поэтому принимает в штыки все предложения других сотрудников». Люди, которые не могут отделить проблемы и разногласия от личных оскорблений, становятся инициаторами конфликтов. Они не видят суть проблемы, поэтому не могут вести спор по существу. Как правило, они, первое, абсолютно уверены в своем мнении и даже не рассматривают точку зрения оппонентов. Второе, не признают никакой оппозиции. Третье, неохотно идут на компромисс. Четвертое, не признают своей вины в возникшей конфликтной ситуации. И пятое, реагируют на происходящее скорее эмоционально, чем рационально. Если не отбросить в сторону эмоциональной реакции, ситуация не сдвинется с мертвой точки. Более того, она будет повторяться снова и снова. В таком случае руководству следует признать, что их подчиненные уходят от сути проблемы, и помочь обеим сторонам перейти к конструктивной дискуссии. Другие люди могут не принимать происходящее на свой счет, но им кажется, что только они чувствуют напряженную атмосферу и видят конфликт. В результате они предпочитают закрыть глаза на проблему, что никак не способствует ее решению. Сюда же можно отнести и тех, кто считает себя пострадавшей стороной в любых конфликтах, поскольку их оппонент обладает большей властью или влиянием. Эти люди убеждены, что в любом случае потерпят поражение, поэтому нет смысла пытаться решить проблему. Чтобы такого не происходило, сотрудники должны знать, что их мнение уважают и ценят, и что они всегда могут обратиться к руководству со своими проблемами. Это помогает конструктивно решать возникающие конфликты и разногласия. Следует отметить, что сотрудникам, обладающим повышенной восприимчивостью и обидчивостью, нужно уделить дополнительное внимание в изучении их мнений и возможных проблем. Для этого руководству следует периодически проводить опросы персонала. Людей, которые уходят от участия в конфликте, можно отнести к бесконфликтному или пассивному типу личности. Обычно они, первое, предпочитают перекладывать ответственность за принятие решений на других участников конфликтной ситуации. Второе, очень расстраиваются, когда конфликта не удается избежать. И третье, полагают, что разрешать конфликты должно руководство организации. К другому типу личности можно отнести тех, кто, наоборот, стремится быть в центре событий и чувствует себя в конфликтных ситуациях, как рыба в воде. Очень часто они искренне уверены в своей правоте и не желают принимать другую точку зрения. Так Роджер и его руководитель Кайл никак не могли прийти к единому решению проблемы. Роджер разрабатывал свой план проекта и считал, что он намного лучше того, который предложил Кайл. Ничто не могло заставить его изменить свою позицию. Кайл заметил, что стоимость проекта Роджера намного превышала запланированный бюджет, и его вариант, пусть не такой совершенный, но менее затратный, позволил бы ему держаться на плаву в краткосрочной перспективе. Он попросил Роджера согласиться с его предложением и пообещал сделать все возможное, чтобы в дальнейшем получить одобрение на более высокую сметную стоимость проекта и рассмотреть план Роджера. Таким образом, Кайл проявил интерес и уважение к мнению Роджера и дал ему понять, что он является ценным сотрудником для организации. Роджер почувствовал свою значимость и, несмотря на то, что его предложение было отклонено, больше не настаивал на своем. Активные участники конфликта, которые часто являются и его инициаторами, имеют следующие отличия. Первое. Любят поспорить. Второе. Считают, что конфликт активизирует мозговую деятельность и способствует более конструктивному решению проблем. Третье. Могут выступать зачинщиками конфликтов. И четвертое. Предпочитают одерживать верх в споре, а не идти на компромисс. На самом деле, к разрешению конфликтов нужно подходить конструктивно и беспристрастно. Мы должны, первое, понимать, что конфликты неизбежны, поскольку люди по-разному относятся к одной и той же ситуации. Второе, учитывать, что многие люди избегают открытых конфликтов, и это ведет к росту напряженности и ухудшению отношений в коллективе. Третье, рассматривать конфликт как возможность перехода к конструктивному обсуждению проблем. Четвертое. Стараться предвидеть возможные проблемы и предпринимать своевременные меры по их устранению. Пятое. Использовать конфликт как процесс приобретения нового опыта и знаний. И шестое. Решать проблемы с помощью тактики взаимовыгодных переговоров. Искусство ведения спора. Разногласия в рабочей среде неизбежны. Коллеги по работе не всегда разделяют ваше мнение, если, конечно, мы не окружили себя льстецами и подхалимами, а некоторые из них готовы отстаивать свои идеи с пеной у рта. Уважительное и корректное поведение – лучший способ уладить возникшие разногласия, не вызывая агрессии и враждебного отношения оппонентов. Вот некоторые правила тактичного и конструктивного ведения спора. Первое. Взгляните на ситуацию с точки зрения вашего собеседника. Возможно, у него имеется предыдущий негативный опыт, связанный с решением подобной проблемы. Второе. Постарайтесь искренне понять мотивы поведения другого человека. Проявляйте эмпатию. Будьте активным слушателем. Задавайте оппоненту вопросы, чтобы лучше понять причины возникшего разногласия. Третье. Находясь в конфликтном противодействии, следите за проявлением своих чувств. Не давайте оппоненту отрицательных оценок. Например, вместо фразы «У вас недостаточно фактов» скажите «Мне бы хотелось больше узнать о том, что послужило причиной подобного утверждения». Если же свою речь вы начинаете с обвинительных высказываний, то этим как бы бросаете вызов своему собеседнику, что вызывает у него мгновенную ответную реакцию. Это значительно снижает шансы на то, что ваше мнение будет услышано. Четвертое. Используйте метафоры, чтобы смягчить удар. Например, «Я понимаю, о чем вы говорите», или «Я ценю ваше мнение». Пятое. В примирительных утверждениях следует избегать слов «но», «однако», «тем не менее» и «все же». Это воспринимается как возражение и ставит под сомнение искренность ваших заявлений о том, что вы понимаете позицию своего оппонента. Вместо этого выдержите небольшую паузу, а затем продолжите свое выступление одной из следующих фраз. Давайте также обсудим, как насчет этого аспекта. Что бы произошло, если... Вы когда-нибудь задумывались? Сравните эти две идеи. Шестое. После того, как вы высказались по поводу позиции другой стороны, внесите свои предложения по решению возникшей проблемы. Лучше всего начать с фразы «Я смотрю на ситуацию по-другому, потому что...» Седьмое. Затем следует обосновать свое утверждение конкретными доводами или фактами. Например, «Я смотрю на ситуацию по-другому. Если мы станем закупать необходимые детали, а не производить их сами, это позволит сэкономить значительные средства в долгосрочной перспективе, поскольку...» Далее можно представить результаты проведенных исследований. Восьмое. Заранее подготовьтесь к возможным возражениям, которые могут возникнуть в ходе дискуссии. Не давайте волю своим эмоциям. Придерживайтесь логичного, аргументированного изложения своей позиции. Один из примеров конструктивного ведения спора был предложен Майклом Кромом,

Задача руководителя или главного лидера заключается в том, чтобы устранить возникшие разногласия и восстановить нормальный режим работы. Конфликты, возникающие в ходе трудового процесса, могут быть разрешены посредством медиации или арбитража, о чем мы уже говорили в главе 2. Открытое разногласие часто является признаком прогресса. Махатма Ганди. Многие конфликты имеют скорее эмоциональную, а не рациональную основу. Если их причиной является затаенная обида, скрытое недовольство или накопившаяся злость, придется приложить немало усилий, чтобы изменить ситуацию. В борьбе за власть или должность некоторые люди готовы идти на пролом, нанося удары в спину своим коллегам. Вряд ли кому-то удастся убедить пострадавшую сторону относиться с симпатией к своему обидчику. Однако в большинстве случаев неприятие не является глубоким и возникает из-за расхождений во взглядах или некорректного поведения сотрудников по отношению друг к другу. Ларри беспокоило отсутствие командного духа в его отделе. Сотрудники постоянно пререкались друг с другом, из-за чего периодически вспыхивали ссоры и скандалы. После посещения семинара по тимбилдингу Ларри решил провести собрание отдела и применить полученные знания на практике. После краткого вступительного слова о важности эффективной командной работы, Ларри попросил каждого из 6 сотрудников записать на листе бумаги имена 5 своих коллег, а напротив них качества, которые им нравятся в этом человеке. Затем он предложил каждому зачитать написанное, обращаясь при этом к коллеге, о котором идет речь. Барни посмотрел на Сарру и прочел. «Когда я прошу тебя помочь или предоставить какую-либо информацию, ты всегда, даже если очень занята, откладываешь свои дела и выполняешь мою просьбу». Так как Барни никогда не благодарил ее за помощь, Сара привыкла считать себя неблагодарным болваном. Узнав, что на самом деле он ценил ее усилия, она изменила свое мнение о нем в лучшую сторону. Лиз сказала Рону: «Когда я прихожу утром на работу, то обычно бываю не в духе. Ты поднимаешь мне настроение своим радостным приветствием». Рон знал, что у Лиз скверный характер и не любил иметь с ней дело, но ее признательность смягчила его отношение к ней. Когда собрание было закончено и все вернулись к работе, каждый из членов команды почувствовал, что испытывает более теплые чувства по отношению к своим коллегам. Трудно испытывать неприязнь к человеку, который только что сказал о тебе что-то хорошее. Положительные результаты подобных упражнений можно закрепить, если руководитель или командный лидер будет уделять постоянное внимание межличностным взаимоотношениям в своем коллективе. Когда кто-либо из сотрудников делает резкое замечание в адрес своего коллеги, руководитель может напомнить ему о тех добрых словах, которые были высказаны этим сотрудникам в его адрес. Это усиливает эффект, полученный в результате проведения собрания, и нормализует обстановку, восстанавливая доброжелательные отношения сотрудников друг к другу. Личная неприязнь. Иногда причинами конфликтов является не расхождение во мнениях, а глубокая личная неприязнь. Если оставить такие ситуации без внимания, они будут не только сказываться на работе конфликтующих сторон, но и подрывать моральный дух всего коллектива. Руководителям следует вмешаться и приложить усилия для примирения сторон. Прежде всего необходимо выяснить причины, по которым 2 человека терпеть не могут друг друга. Очень часто такая враждебность возникает в результате предыдущих острых конфликтов. Излишнее стремление к соперничеству. В острой борьбе за власть и руководящие должности многие люди готовы идти по головам своих коллег. Если об этом станет известно их жертвам, вряд ли те когда-либо смогут работать с ними в мире и согласии. Такие личные столкновения порождают между людьми глубокую вражду и неприязнь, что накладывает отпечаток на все их дальнейшие отношения. Если стало известно, что кто-то из ваших коллег по работе умышленно причинил вред другому сотруднику, нам следует дать ему понять, что мы не одобряем подобного поведения. Активное стремление запятнать репутацию своего коллеги по команде является проявлением непорядочности и незрелости. Коллектив всегда должен оставаться сплоченной командой. Чтобы ослабить противодействие между 2 сторонами, можно перевести одного из сотрудников или сразу обоих в другие отделы, чтобы они как можно меньше контактировали друг с другом. Если это не представляется возможным, например, в силу отсутствия у сотрудников необходимой квалификации для работы в другом отделе, придется предпринимать шаги по урегулированию ситуации. Поговорите с каждой из конфликтующих сторон, стараясь убедить их в необходимости мирного сосуществования. Если это не помогает, переходите к более жестким мерам. Можно, например, сказать им следующее. Если эта команда хочет преуспеть, все ее участники должны работать вместе. Что было, то было. Забудьте все плохое. Я не прошу вас любить друг друга. Меня не интересуют ваши отношения вне работы. Я настаиваю, чтобы вы вместе шли к нашей общей цели. Если необходимо, подкрепите это указание дисциплинарными методами. Разница во мнениях не является источником вражды. У.К. Нео. Врач и философ. Психологическая несовместимость. Иногда люди испытывают друг другу неприязнь без видимых на то причин. Большинству из нас приходится иметь дело с людьми, которые были нам не по душе. Они просто не нравились, и мы объясняли это так. У нас психологическая несовместимость. Рассмотрим пример. Стэн, новый лидер команды, знакомится с Рошель. Первая мысль, которая у нее возникает, «Мне он не нравится», и это сказывается на их дальнейших рабочих взаимоотношениях. Почему Стэн сразу не понравился Рошель? Психологи считают, что такая реакция происходит на подсознательном уровне, когда человек напоминает нам кого-то, с кем связаны неприятные воспоминания. Возможно, что-то в Стэне, его прическа, манера говорить или родинка на левой щеке, напомнила Рошель третьекурсника, который испортил ей жизнь. Ей затруднительно ответить на вопрос, почему не нравится Стэн, но она знает, что не хочет находиться рядом с ним. Такие события, называемые пороговыми сигналами, вызывают у нас давно забытые воспоминания, которые на подсознательном уровне влияют на наши отношения с другими людьми. Когда нам приходится работать в одной команде с человеком, с которым у нас психологическая несовместимость, нужно проанализировать причины возникшей неприязни. Следует задать себе вопрос, почему мне не нравится работать с этим человеком? Может быть, меня раздражает его манера одеваться или говорить? Или он страшный зануда? А может быть, все дело в пороговых сигналах, о которых недавно шла речь? Выяснив причину своей неприязни, постарайтесь ее устранить. Взгляните на этого человека более объективно. Когда в следующий раз вам поручат совместную работу над проектом, пообещайте себе сохранять к нему или к ней непредвзятые отношения, хотя бы на протяжении первой встречи. Не позволяйте своим чувствам взять над вами верх. Сделайте над собой усилие и постарайтесь определить, что именно вам не нравится в этом человеке. Если вы расходитесь во мнениях, постарайтесь устранить ваши разногласия спокойно и рационально, без злобы и других отрицательных эмоций. Найдите что-нибудь хорошее в этом человеке. Профессиональное мастерство, чувство юмора или какую-то черту характера. Сконцентрируйте внимание на его достоинствах, а не на недостатках, и постепенно вы забудете о своей психологической несовместимости. Постарайтесь по-дружески убедить этого человека в своей точке зрения. Скажите ему что-нибудь хорошее. Иногда мы испытываем неприязнь к тем, кто плохо к нам относится. В таких случаях самое лучшее – сохранять спокойствие. Не позволяйте таким людям вывести вас из себя. Очень часто они теряют интерес к тем, кто не реагирует на их выпады, и переключают свое внимание на другие объекты. Если, несмотря ни на что, кто-то из коллег настолько донимает вас своим поведением, что это мешает сосредоточиться на работе, сообщите об этом своему руководителю. Всякий раз, когда вы находитесь с кем-то в конфликте, есть один фактор, который может либо ухудшить ваши отношения, либо сделать их более прочными. Это отношения. Уильям Джеймс. Руководитель в роли менеджера-консультанта. Если хотя бы один сотрудник перестанет выполнять свои обязанности должным образом, это сразу сказывается на эффективности работы всей команды или отдела. Вот почему необходимо выявлять проблемы на ранних стадиях их возникновения и предпринимать меры по устранению, пока они не переросли в конфликтные ситуации. Наиболее часто в таких случаях применяется психологическое консультирование. Консультирование – это процесс, помогающий сотрудникам преодолеть трудности и психологические барьеры, мешающие нормальным межличностным отношениям. Консультант посредством активного слушания и открытой логической дискуссии помогает выявить проблемы, прояснить конфликтогенные зоны, проанализировать альтернативные пути выхода из сложившейся ситуации и принять правильные решения. Когда руководитель или лидер команды консультирует своего коллегу по работе, Ситуация скорее напоминает работу спортивного тренера со своей командой, чем общение психотерапевта с пациентом. Профессиональное консультирование должно осуществляться только квалифицированными специалистами, без помощи которых иногда просто не обойтись. К нему прибегают в тех случаях, когда сотрудники высказывают претензии или нарекания в адрес своего руководителя, когда в коллективе возникают серьезные разногласия и когда личные проблемы мешают нормальной работе всей команды. Когда необходима профессиональная помощь? Многие руководители с неохотой, а иногда и со смущением, предлагают своим коллегам обратиться за помощью к профессиональному психологу-консультанту. В свою очередь, некоторые сотрудники реагируют на такое предложение с обидой. «Вы что, считаете меня полным идиотом?» Поэтому в беседе с таким человеком необходимо подчеркнуть, что обращение к консультанту не имеет ничего общего с медицинской помощью. Не только психологические проблемы требуют профессиональной консультативной помощи. На состоянии и поведении человека могут отражаться серьезные финансовые трудности и семейные неурядицы. Иногда трудности в межличностном общении вызваны медицинскими заболеваниями. Программы помощи сотрудникам. ППС. Программа помощи сотрудникам – это форма предоставления им профессиональной системы консультирования. Многие компании учреждают такие программы для решения личностных и межличностных проблем с целью повышения индивидуальной и командной производительности труда. Для этого привлекают внешних консультантов, услугами которых пользуются по мере надобности. Использование ППС может осуществляться двумя способами. Во-первых, работник сам заявляет о желании получить помощь в рамках ППС. Компания информирует сотрудников о программе через электронную почту, объявление, собрание и обычную почтовую рассылку. Часто работает телефон горячей линии. Одна из наших сотрудниц, Гильда, считает, что ей нужна помощь. Постоянные ссоры с дочерью-подростком сделали ее нервной, раздражительной и вечно всем недовольной. В телефонном разговоре с Гильдой консультант ППС ее компании выясняет суть проблемы и приглашает женщину к семейному психологу. Гильда сама договаривается о встрече с психологом в удобное для нее внерабочее время. Консультирование не является уважительной причиной неявки на работу. Поскольку вся процедура строго конфиденциальна, работодателю не поступают отчеты о предоставленных в рамках ППС услугах. В большинстве случаев даже не сообщаются имена сотрудников, обратившихся за помощью. Во-вторых, руководитель предлагает сотрудникам обратиться к услугам ППС. Предположим, что эффективность работы одного из наших топ-менеджеров в последнее время резко снизилась. Мы часто видим его сидящим за столом с отсутствующим взглядом, а на вопрос, что случилось, он отмахивается. «Все в порядке, я просто устал». Спустя какое-то время он признается, что у него в семье проблемы, и мы предлагаем ему обратиться за помощью к специалисту ППС. Даже в том случае, если мы сами направили сотрудника к консультанту ППС, мы не получим отчет о результатах консультирования ни от самого сотрудника, ни от специалиста ППС. Программа помощи предусматривает полную конфиденциальность. Единственной обратной связью может служить повышение трудоспособности данного работника в результате решения имевшихся у него проблем. Программы помощи сотрудникам являются достаточно дорогостоящими, но организации, которые используют их на протяжении нескольких лет, считают, что подобные затраты оправдывают себя. ППС помогают сохранить опытных и высококвалифицированных сотрудников, которые, оказавшись без поддержки в трудных ситуациях, могли бы потерять интерес к работе и даже уйти из компании. Резюме. Первое. Разногласия в рабочей среде неизбежны. Коллеги не всегда разделяют наше мнение, если, конечно, мы не окружили себя льстецами и подхалимами, а некоторые из них готовы упорно отстаивать свои идеи. Второе. Помните, что большинство людей в конфликтных ситуациях испытывают психологический и эмоциональный дискомфорт. Они часто понимают происходящее на свой счет. Постарайтесь сфокусировать внимание на предмете спора, а не на личностях его участников. Третье. Вот некоторые правила конкретного ведения спора. Взгляните на ситуацию с точки зрения другого человека. Постарайтесь искренне понять мотивы его поведения. Следите за проявлением своих чувств. Не следует винить собеседника в том, что его точка зрения вызывает у вас те или иные эмоции. и используйте метафоры, чтобы смягчить удар. Обсуждая предмет спора, вначале выслушайте оппонента, а затем внесите свои предложения. Четвертое. Разногласия между людьми возникают по разным причинам. Иногда они могут быть вызваны вполне объективными противоречиями и расхождением во мнениях. В других случаях ситуация имеет ярко выраженную эмоциональную окраску. Люди испытывают сильные переживания по поводу какой-то проблемы или из-за отношений друг к другу. Задача руководителя или командного лидера заключается в том, чтобы устранить возникшие разногласия и восстановить нормальный режим работы. Пятое. Иногда люди просто не симпатизируют друг другу, и между ними часто возникают разногласия и конфликты. Задача руководителя – установить между сотрудниками нормальные рабочие отношения, независимо от личных симпатий и антипатий. Шестое. Если вам приходится работать в одной команде с человеком, к которому вы испытываете неприязнь, постарайтесь найти в нем что-нибудь заслуживающее вашего одобрения. Профессиональное мастерство, чувство юмора или какую-то черту характера. Сконцентрируйте свое внимание на его достоинствах, и вскоре вы забудете о своей психологической несовместимости. Седьмое. Наша задача – выявить проблемы на ранней стадии их развития и предпринять меры по их устранению, пока они не переросли в конфликтную ситуацию. Восьмое. Консультант посредством активного слушания и открытой логической дискуссии помогает выявить проблемы, прояснить конфликтогенные зоны, проанализировать альтернативные пути выхода из сложившейся ситуации и принять решение. И девятое. С целью повышения эффективности индивидуальной и командной работы многие компании учреждают программы помощи сотрудникам, направленные на решение их личных проблем.